мальчуган, получивший от кучера щедрое вознаграждение в размере 6 пенсов за то, что показал дорогу к дому ректора. Но поскольку, будучи чревоугодником, парнишка тут же побежал набить живот анисовыми шариками мадам Петтигрю, он мог сказать о коляске не больше, чем если бы она с неба свалилась. Когда стемнело, преследователи вернулись домой, не обнаружив и следа исчезнувшего экипажа. Да, результат или его отсутствие был именно таков, как я и ожидала, так как коляска опережала погоню на 7 часов. На следующее утро поиски возобновились и вновь не достигли цели. К ночи стало ясно, что преследователи сделали все, что было в их силах. Вы спросите, где же был мистер Эллин? Почему не принимал участие и не играл главную роль в происходящем? К сожалению, он поехал в Лондон с тем, чтобы возвратиться через Валенкур, где у него были дела, связанные с имением. Я отправила ему пламенное послание по обоим адресам, и он отозвался так скоро, как только возможно для человека, оказавшегося в совершенно недосягаемом уголке Англии, между Лондоном и Валенкуром, куда он заехал навестить друзей. В Серебряном Логе он появился лишь на 6-й день. Наших недавних расхождений как не бывало. Он тревожился о безопасности Тины не меньше моего, даже, как я поняла впоследствии, больше, поскольку ему было больше известно о мире и царящих в нем нравах. Однако он свою тревогу ничем не выказал, не совершил ни одного опрометчивого поступка. Нет, он казался спокойным и неторопливым, как обычно. Поинтересовавшись, где именно побывали преследователи и уведомили ли о похищении полицию, он сказал, что хотел бы расспросить детей мистера Рэндалфа, не говорила ли когда-нибудь с ними Тина о своем родном доме, поэтому мы отправились в дом ректора. На все вопросы Ансельм отрицательно качал головой. Элизабет только и сказала нам, что Тина не любила спать в комнате мисс Уилкокс с Фуксией, потому что та храпела. При дальнейших расспросах она поведала, что Тина однажды описывала ей свои печальные прогулки с гувернанткой в парке. Когда у гувернантки бывали выходные, Тина вырезала из бумаги и раскрашивала целое кукольное семейство. Она мастерила им одежду из маковых и розовых лепестков и устраивала им жилище под мощными корнями деревьев. Хотя эти сведения чем-то дополнили наше представление об окружении, в котором выросла Тина, образ одинокого ребенка мало что прибавлял к уже известному. По счастью, Элизабет смогла рассказать еще кое-что. В последнее время мисс Спиндлер задавала нам писать сочинения на темы пословиц или поговорок, вроде «7 раз отмерь, 1 раз отрежь», «Не зная броду, не суйся в воду». Как-то раз нам нужно было написать историю на тему «Ссора до добра не доводит». Тина написала о 2 молодых дамах, которые влюбились в одного и того же молодого человека. Они так ревновали и так сердились друг на друга, что решили устроить дуэль на пистолетах, чтобы решить, кому он будет принадлежать. Они стрелялись, и та, что предложила дуэль, попала другой в мизинец. Узнав, что произошло, молодой человек не женился ни на одной из них. Он сказал, что скорее умрет, чем возьмет в жены такую воинственную девушку. Когда Тина прочла мне вслух сочинение, я пришла в ужас. И сказала, что мисс Спиндлер ужаснется еще больше от того, что Тина выдумала такую страшную историю. Тина ответила, «Я не выдумала ее, честное слово, не выдумала». Это случилось на самом деле. Я знала обеих этих молодых дам. Но сочинение она порвала и написала другое, о 2 птенцах, которые так ссорились в своем гнездышке, что оба выпали из него и достались на обед, проходившей мимо кошки. И мисс Спиндлер, прочтя сочинение, сказала. Но мне не хватило терпения выслушать, что же именно сказала миссис Спиндлер о поведении птиц, столь очевидно расходившимся со всеми известными орнитологическими законами. Я прервала девочку вопросом. Назвала ли Тина имя хоть одной из этих молодых дам?